большого роста. Хотел солдат быть мимо, но это было непросто. Мама, анархия, папа, стакан портвейна. Мама, анархия, папа, стакан портвейна. Веселую шутку сыграли солдаты в ребята. Раскрасили красным и синим, заставляли ругаться мать.